выдающиеся события из жизни святого, во имя которого храм и был поставлен, начиная с того момента, когда у него открылись глаза, и он перестал быть Саулом или Савлом, а стал Павлом. Этот собор украшал левую, то есть восточную сторону Пьяцца Монументале. Наискосок от него, на западной стороне площади, возвышалось прелестное, изящное четырехэтажное строение, изукрашенное колоннами и арками, с открытой лестницей, которую стерегли два каменных льва. Страмбский дворец Гамбарини. «Это наш дом», — проговорил Джованни, когда они въехали на Пьяцца Монументале, озаренную светом полной круглой луны, которая отбрасывала густые черные тени на белой плиты мостовой. Джованни расчувствовался, но тут же вдруг испугался. «А куда же подевался герб?» «Какой герб?» — переспросил Петр. «Ты не видишь? Над входом пустое место», — отозвался Джованни. «Там красовался наш герб, высеченный из камня. А внутри дома оживление. Да возможно ли это?» Действительно, окна дворца были освещены сверху донизу, а в ворота въезжала карета с лакеями на запятках. Судя по темным теням, ритмично скользившим по кругу, во втором этаже танцевали. «А ты как думал?» — удивился Петр. «Что твой отец на долгие годы оставит дом и запрет его на замок?» «Да, я в самом деле так думал», — признался Джованни. «Думал, что там остался лишь привратник и управляющий со своим семейством». «Твой отец был не только знатный господин, но и умелый торговец», — заметил Петр. «Очевидно, дом он продал, поэтому вполне объяснимо, что герб исчез. Граф мог отдать дворец в наем, коль скоро ты не веришь его собственным признаниям, что герцог конфисковал дворец. Можешь пойти к нему и справиться, но я при всем быть не желаю». Пока они так припирались, за спиной у них неслышно собралась кучка горожан, мужчин и женщин, по большей части с фонарями и фонариками, поскольку близлежащие улочки города не освещались. Люди с серьезным и пристальным любопытством оглядывали пришельцев, словно они свалились с луны и о чем-то взволнованно шептались. Но стоило юношам обратить внимание на то, что за ними наблюдают, как все тут же с невинными лицами стали расходиться. «Если бы я не был твердо уверен, что это невозможно, я бы подумал, что они меня узнали», — проговорил Джованни. «А из чего ты заключаешь, будто это невозможно?» «Потому что в последний раз я был тут еще ребенком», — сказал Джованни. «Мне исполнилось 8 лет, когда падре отослал меня учиться в Модену». «Наверное, Страмбани мудрее самого Аристотеля. Тот ведь не заметил, что дети похожи не только на своих матерей, но и на отцов», — отозвался Петр. «Ибо если бы Аристотель сделал такое наблюдение, то не стал бы утверждать, что мужское семя не оплодотворяет, а лишь стимулирует размножение». «Что ты хочешь этим сказать?» — удивился Джованни. «Что тебе признали не тебя, а твоего отца», — ответил Петр. «Мой отец покровительствовал искусству и наукам. Он был благодетелем Страмбы», — проговорил Джованни. «И если бы во мне они узнали отца, то бросились бы целовать мне руки». Это были гордые слова, достойные сына Гамбарини. Если не считать того, что по лицу Джованни было видно, что он